Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Школа выживания». У микрофона Вриндаван Чандрадас и Константин Михайлович Хасин. Здравствуйте, дорогие друзья. Константин Михайлович, в последнее время мы знакомили наших радиослушателей со здоровым образом жизни, и в основном при этом мы давали знания о том, как использовать специи. Но сегодня, я так понимаю, будет у нас новая тема. Да, тема будет новая. Мы сегодня поговорим об использовании эфирных масел, ароматерапии. Эта тема не совсем новая, и я бы сказал, что она плавно переходит из наших предыдущих бесед о пряностях, потому что антисептические свойства вот, ароматических эфирных масел ежедневно используют хозяйки на своих кухнях при приготовлении пищи, потому что в основном, когда применяются пряности, их свойства объясняются именно наличием эфирных масел. Если в использовании пряностей мы сейчас восстанавливаем наши знания, то фактически об эфирных маслах на Руси очень мало что было известно вообще. Да, вы правы, потому что использование эфирных масел, использование истоки ароматерапии, они лежат в глубокой древности и ближе к Востоку. Так древние египтяне пользовались ароматами и для бальзамирования, и использовали их в повседневной жизни очень широко. Ну, безусловно, это Индия с ведических времен очень широко пользуется различными ароматами. А на Руси использовали, может быть, какие-то богатые слои общества, как такую заморскую какую-то вот диковинку, да? Диковинку, да, совершенно верно, которую привозили из заморских стран и использовались и в косметических различных средствах, такие как Eau de Carme, это была кармелитская вот такая вода, и использовали и розовое масло в небольших количествах. Но я бы сказал, что это больше исключение из правил, и впрямую не использовались эфирные масла, хотя использовались эфирные масла различных растений, лекарственных растений непосредственным образом путем выжимания. Допустим, при заболеваниях это вдыхание паров разрезанного лука, вдыхание и использование как лекарства эфирных масел чеснока и так далее, и так далее. То есть такие вот народные средства именно за счет использования, опять-таки, эфирных масел этих растений. А вы не могли бы немного объяснить нам, в чем разница вот между эфирными маслами и маслами в обычном таком нашем понимании? Разница заключается в нескольких моментах. И эфирные масла – это многокомпонентные органические соединения различных химических веществ. Это терпены, спирты, альдегиды и так далее, и так далее. Не будем перечислять все, которые вырабатывают именно эфирно-масличные растения. Не все растения являются эфирно-масличными. И эфирные масла – это прозрачные или слегка окрашенные жидкости, имеющие очень сильный, выраженный, характерный запах. Они обладают свойством повышенной летучести и не оставляют жировых пятен на бумаге, практически нерастворимы в воде, и окисляются и под воздействием света и кислорода. Поэтому вот отличие главное от… как можно проверить это? Жирное масло или это эфирное масло? Просто капнуть на белый лист бумаги, и если это эфирное масло, то следа через какое-то время не останется. В том случае, если вы приобрели какое-то масло, которое продается под видом эфирного масла, и у вас потом остались какие-то масляные пятна на следы, это говорит о том, что это подделка. Эта практика весьма распространена в мире использования именно лжеэфирных масел и продажи ложных масел. Поэтому нужно при покупке обратить внимание, чтобы это была либо нормальная фирма-производитель, либо проверить вот, различными методами. Но лучше, конечно, убедиться, что это хорошая фирма, которая производит эфирные масла, которая имеет хорошую репутацию. Быстрое развитие химического производства и развитие лекарственной индустрии на основе химического производства именно отодвинули на второй план использование таких натуральных продуктов, как эфирные масла. Но вот сейчас мы наблюдаем возврат к использованию натуральных средств, и ароматерапия – это достаточно эффективное, и в некоторых случаях, в ряде случаев, это, пожалуй, самое эффективное средство для воздействия на здоровье человека. И к положительным моментам можно отнести то, что использование эфирных масел, если они правильно используются, как правило, не дает сильных побочных эффектов и не дает различных негативных последствий. Известно, что эфирные масла обладают очень сильными антисептическими свойствами. Так, французский профессор Грифон изучал антисептические действия специальной смеси ароматических масел. Он использовал масло сосны, мяты, лаванды, гвоздики и корицы. И вот эту смесь эфирных масел распылялась в виде тумана с помощью аэрозольной установки. И за полчаса ароматические эфирные масла уничтожили в воздухе помещения всю плесень и все стафилококки. А из 210 микробных колоний, насчитывающихся в начале, осталось лишь 4. Поэтому можно сделать вывод, что дисперсия в воздухе этой жидкости, что испарение масел обеспечивает очень хорошую дезинфекцию воздуха, которая выражается в значительном уменьшении или полном уничтожении микробных зародышей, существовавших в воздухе перед этим. Может ли вот такой туман быть использован в каких-то оздоровительных сеансах? Да, совершенно верно. И это может быть и должно быть использовано при для профилактики различных заболеваний в местах общественных, где собираются люди, скажем, больницы, и проводились такие опыты, скажем, обрабатывались эфирными маслами. Ну, как обрабатывалось? Просто ставилась аромалампа, туда немножко добавлялось эфирного масла, скажем, лаванда, в детских больницах, где в инфекционных различных больницах. И клинические наблюдения показывали, что дезинфекция воздуха в помещении, где живет больной, дает лечебно-профилактический эффект. Ну, целесообразно использовать эфирные масла как средство профилактики, особенно в период, допустим, эпидемии гриппа. Для этого мы можем использовать и аромамедальоны, то есть какой-то медальон, на который несколько капель нанесено какого-то масла, о соответствии каждого человека какому-либо конкретному маслу мы поговорим несколько позднее. Это могут быть и ванны с добавлением туда эфирных масел, то есть такие аромаванны, скажем. Это может быть просто использование аромалампы дома и так далее, и так далее. И вот использование вот этих эфирных масел в период эпидемии сохраняет здоровье человека и предохраняет его от заболевания. А вы не могли бы поделиться каким-то своим личным опытом использования эфирных масел в своей лечебной практике или профилактической практике? Ну, во-первых, я обязательно использую эфирные масла, если во время приема. В зависимости от того, с какой проблемой приходит человек, я стараюсь подобрать эфирное масло, но так, чтобы оно благоприятно действовало и на него, и на меня, естественно, чтобы оно меня не выводило из равновесия. То есть в данном случае вы имеете в виду, вы используете во время встречи? Да, во время встречи, да. То есть чтобы создать какую-то атмосферу, да? Да, зажигается аромалампа. И если человек приходит, скажем, в подавленном состоянии, то тогда может быть что-то немножко тонизирующее, что-то, чтобы он смог прийти в себя. Обычно, как правило, все-таки приходится делать наоборот, то есть человек чрезмерно возбужден, перевозбужден, и на него он в каком-то таком сжатом состоянии, и нужно его расслабить. Для этого я использую либо масло лаванды, которое достаточно универсальное масло, либо масло мелиссы. И очень быстро вот это чуть-чуть ощущаемое присутствие масла в воздухе, оно помогает человеку скинуть себя в вот этот груз, вот это напряжение. Ну и еще я, когда использую масло, я преследую такую задачу, что я рассматриваю масло как некоторый элемент защиты. То есть, во-первых, ну, защита на таком банальном физическом уровне, то есть если человек приходит с какой-то инфекцией или еще что-то, то эти эфирные масла, они позволяют мне как-то обезопасить себя, но и еще и защита с точки зрения энергетической. То есть вот это эфирное масло, оно оказывает какое-то такое, оно становится как барьер между мной и вот этой болезнью пациента. То есть это, безусловно, это большое подспорье. Так же, как, скажем, и использование каких-либо звуков, то есть музыки, при оказании уже, во время уже лечебного сеанса, будь то либо массаж, либо еще что-то. Кстати, во время массажа обязательно используется тоже. Я обычно использую эфирные масла в зависимости от проблемы. Может быть, чуть-чуть позже мы поговорим об этом. Как вы думаете, такое, ну, можно сказать, узкое использование эфирных масел или то, что западные люди мало с ним знакомы, оно связано с тем, что в основном это как бы такой низкий знахарский уровень отношения к нему или какие-то другие причины? Нет, я думаю, как раз наоборот. Сейчас, особенно в Европе, в Соединенных Штатах и в Японии, вот происходит такой бум ароматерапевтический, и существуют целые линии производства продукции, скажем, косметической продукции. Известная английская, скажем, фирма Boots, она одна из самых дорогих фирм и очень популярна. Она использует в основном эфирные масла. Японцы, мы знаем, они такие дотошные люди, и они очень заинтересовались действием эфирных масел на здоровье человека, и они используют это все, вот, конечно, вот такой подход чисто японский для, допустим, повышения производительности труда. Так на заводах используются смеси, которые людей немножко тонизируют. А для снятия стрессовых состояний выпускаются различные одеколоны, которые, скажем, когда человек использует его, то он едет с утра на работу. А мы все видели, наверное, когда-то по телевизору, как ездят японцы на работу в метро, когда их заталкивают там. И вот чтобы он оставался совершенно спокоен, существуют вот эти смеси, которые человек, когда он использует этот одеколон, он вдыхает эти ароматы, и он совершенно спокойно его вталкивает в это метро, потом его оттуда выносит, и он совершенно остается в расслабленном состоянии. Они используют, ну, это немножко преувеличение, конечно, не в такой степени все. Но, тем не менее, очень актуально. Да, но, тем не менее, очень актуально, и, скажем, японцы те же самые установили, что, применяя лавандовое масло как ароматизатор воздуха в магазинах, в больших супермаркетах, увеличивается продажа товаров. Вот такой, я думаю, интересный будет совет для наших бизнесменов, тех, кто занимается... А с чем это связано? То, что человеку не хочется уходить из магазина? Да, совершенно верно. Вот этот неповторимый аромат лаванды, он действует на психическое состояние человека. Ему хочется подольше побыть в этом помещении. Если уж он находится в этом помещении, он, наверное, что-нибудь и купит. А потом, что самое главное, ему на подсознательном уровне ему хочется вернуться именно в этот магазин, а не в соседний, где не пахнет ничем. Или пахнет просто тем, что там, скажем, продается. Поэтому, кстати, так приятно заходить в какие-то лавочки или магазины, где торгуют пряностями. Потому что очень насыщенный запах именно вот таких эфирными маслами. И я, например, себя ловил часто на том, что я туда захожу, хотя мне ничего не нужно. И вот я стою и думаю, ну что ж я зашел. Ну, просто приятно, да? Да, ну, просто приятно, и в результате я вот думаю, ну, если я уже зашел, накуплю я пачку там имбиря или еще чего-то. Это действие, это оказывает такое влияние на сознание. В британской практике очень широко сейчас используются эфирные масла, используются вот эти знания по ароматерапии. Скажем, несколько лет назад было испытание в лондонском метро. И свежий воздух добавляли в... нагоняли вот в подземные вот эти помещения, его смешивали с запахом, с эфирным маслом лимона. И Потом проводились опросы, и было мнение, что это существенно улучшает психологическое состояние пассажиров, что нет вот этого состояния подавленности. Угу. Ну, вообще-то я и по себе тоже знаю, да наверняка каждый, кто как хотя бы раз соприкасался с эфирными маслами, что есть масла, которые, ну, немного вдохнув, понюхав их, и уже меняется настроение в лучшую сторону. Да, это как раз вот тот самый... каждый имеет, да, уже вот этот опыт. Тот самый случай, когда я говорю о том, что эфирное масло можно рассматривать как защитника. Угу. Как защитника, психологического защитника. В тот момент, когда вы себя... что-то с вами, вот какой-то дискомфорт, да. Этот запах, он может либо какие-то напомнить вам, либо какие-то вызвать ассоциации, либо просто он своим воздействием он перебивает то негативное состояние, в котором вы находились. Существует масса косметики, которая используется вот с применением эфирных масел, и масса лечебной косметики. Это различные обезболивающие крема и массажные масла, и просто различные средства для ванн и так далее, и так далее, и так далее. Это сейчас находит очень большой спрос, и люди очень широко пользуются этим, потому что жизнь такая очень напряженная в основном. И для того, чтобы как-то снять это, используют... Очень, очень большую помощь оказывают эфирные масла. Может быть, мы дадим какие-то конкретные рекомендации по применению, чтобы наши радиослушатели... знали, как правильно использовать масла и да, как их вообще использовать. Да, давайте сначала несколько, скажем, слов общих об использовании эфирных масел, чтобы не возникло каких-либо неприятностей. Ну, первое, это не рекомендуется наносить неразбавленное масло на слизистые, особенно на слизистые, и некоторые масла нежелательно наносить на кожу, поэтому... как правило, это все делается с разбавителем. Затем нужно перед тем, как использовать эфирное масло, посмотреть, как вы к нему относитесь. Для этого одна-две капли на платок, и с этим платком просто повзаимодействовать, его немножко понюхать, но не подносить близко к носу, а так на расстоянии, и посмотреть, не будет ли чего-то вот в течение какого-то времени, не будет ли у вас какой-либо отрицательной реакции на это. И только потом можно уже использовать это масло и более широко. Здесь важно, как и во всем, не передозировать в использовании эфирных масел. В использовании эфирных масел это, пожалуй, даже более актуально, потому что если вы начинаете этим злоупотреблять и каждый день используете аромалампу, то могут возникнуть и головные боли, могут возникнуть какое-то состояние дискомфорта, раздражения. То есть это как раз тот случай, когда... использование хорошо в небольших количествах, не каждый день и не превышая дозировку. Ну, естественно, самое главное, это очень концентрированная смесь, и это нужно, чтобы это было спрятано где-то далеко очень от детей, вот эти баночки с эфирными маслами. И существует некоторые масла, которые необходимо хранить, особенно это масла цитрусовых, их необходимо хранить в закрытом месте от света и в прохладном месте. Это такие общие, скажем так, рекомендации по предосторожностям и по использованию эфирных масел. И существует несколько... методов, как можно применять сами эфирные масла. Ну, самый приятный, пожалуй, это использование как ингаляция, то есть зажигается либо аромалампа. У кого нет аромалампы, это может быть просто чашечка с горячей водой, скажем, поставленная на лампу, на обычную электрическую лампу. Испаряется вода, и с поверхности воды улетучиваются эфирные масла. По маленькой капельке мы капаем на воду, да? Да, ну, таким в чашечку образом добавляется обычно, в зависимости от того, насколько сильное масло капается, и в зависимости от объема помещения капается, ну, 3, 5, там, 7 капелек масла. И этого обычно достаточно, чтобы наполнить таким легким запахом, легким ароматом комнату. Затем, ну, я вот очень люблю, например, использование в ванной. и различных масел в зависимости от состояния. Как правило, ароматерапевты рекомендуют использовать какой-то носитель для этого. В качестве носителя это могут быть сливки. То есть берется полчашки или чашка сливок. Туда добавляется несколько капель. В зависимости, опять-таки, от силы масла на ванну нужно от 7 до 10 капель. Это может быть мед. Это может быть, это хуже, но, возможно, это может быть и растительное масло, жирное масло. Угу. То есть с чем-то смешивается это масло, и затем оно вносится в ванну. И время пребывания может быть 15-20 минут. Эта ванна, она оказывает и воздействие и на через всю кожу. И часто эти ванны применяются и при каких-то мышечных спазмах, и при различных болях суставных, и при общем каком-то состоянии, когда нам нужно сменить, скажем, эмоциональную окраску, и просто при состоянии усталости, и так далее. Ну и просто это вообще очень приятно. Ну, какая роль носителя здесь? Поскольку здесь так и так уже вода присутствует. А дело в том, что эфирное масло, оно же не растворяется в воде. И если мы его наносим, то просто мелкими капельками это все плавает по поверхности. Да, в этом тоже ничего страшного особенно нет. Но более глубокое воздействие в том случае, если мы используем какое-то, то, что в аюрведе называется анупана, то есть носитель. Угу. Кстати, если мы уже вот коснулись аюрведы, то нужно сказать, что это использование запахов и вообще ароматерапии – это очень такой метод, который достаточно широко применяется в аюрведической практике, и в зависимости от индивидуальной конституции рекомендуются определенные масла. И для кого-то, наоборот, рекомендуется больше не масла, а дымы, и так далее, и так далее. То есть здесь, в общем-то, следует тоже быть внимательным и прислушаться к рекомендациям аюрведы по поводу использования эфирных масел. По-видимому, эти рекомендации, опять же, основываются на знаниях о дошах, да? Да, конечно, конечно. Мы можем что-то сейчас предложить нашим радиослушателям? Да, мы можем просто по порядку рассмотреть некоторые масла. И вот там же и рассмотреть, как они влияют на различные доши, и рассмотреть их какие-либо качества, которые наши радиослушатели смогут использовать. Ну, давайте начнем с такого масла, которое очень легко можно купить, которое в основном все любят. Это масло лаванды. Масло лаванды. Если рассмотреть его с позиции аюрведы, то оно оказывает благоприятное воздействие на две доши, на вату и на питту. Как охлаждающее масло, оно успокаивает питту и снимает такие состояния ваты, как умственное беспокойство, напряжение и тому подобное. А вообще с лавандой было много различных интересных случаев, так скажем, в 1904 году во Франции в лаборатории химии у ученого Рене Мауриса Гаттенфосса произошел взрыв, и огнем химику обожгло руки, и он бессознательно сунул их просто в какую-то жидкость, это была банка с лавандовым маслом, и после того, как он вынул оттуда руку, спустя какое-то время он был просто потрясен произведенным эффектом. Боль быстро прошла, ожоги зажили, и не осталось даже шрамов. И вот это качество лавандового масла использовать его при ожогах, то есть вот это сильное антипитта действие при наружном использовании, это нужно учитывать. И вот этот случай, когда с этим химиком так подействовал на него, что он начал заниматься очень интенсивно изучением эфирных масел. И тогда же возник вот этот именно термин ароматерапии, то есть лечение эфирными маслами. И она использовалась очень, очень широко использовалась во время Первой мировой войны французскими врачами. Они использовали и для заживления ран, и для как антисептик, и так далее, и так далее. Причем, когда, скажем, масло вносилось в рану, особенно в какие-то вот гнойные раны, то очень быстро подавляются вот эти процессы гниения в ране. Именно происходит такая химическая взаимодействие, химическая реакция, когда подавляются и уничтожаются вот эти болезнетворные микробы, которые вызывают заболевания. И надо сказать, что французские ароматерапевты, они продвинулись, пожалуй, вот дальше всех в изучении свойств эфирных масел, и это одна из ветвей, где широко принято именно употребление эфирных масел внутрь, как лекарство, с различными разбавителями и так далее. И эта школа очень активно вот пропагандирует именно это направление применения внутрь эфирных масел. Но я сразу хочу предостеречь наших радиослушателей и сказать, что это очень, в отличие уже от вдыхания паров, это очень сильное и очень небезопасный метод воздействия. Ну, хотя, в общем-то, он хорошо знаком. И даже в России, поскольку обычный чай, это практически то же самое, да? Ну и, конечно, лавандовый и чай, и использование пряностей внутрь и так далее. Это все, конечно, те же самые эфирные масла, но совсем другие дозировки. Угу. То есть здесь получается такое концентрированное воздействие, даже если мы используем, допустим, по одной капле масла. Это большое количество, если взять продукт. То есть для производства одной вот этой капли это может быть большое количество продукта. Не со всеми так, но с некоторыми это действительно так. Это очень концентрированный. Кстати, вот я хотел спросить как раз по поводу лаванды, поскольку все-таки это растение доступно в России, по крайней мере в Крыму, я знаю точно, есть лаванда растет. То можно ли самим делать масло? Или можно его использовать традиционно, да, как чай? Само растение? Да. Дело в том, что процесс перегонки – это достаточно все-таки сложный. И для того, чтобы это производилось в каких-то таких более-менее значимых масштабах, это должно быть производство. А так, конечно, лучше ее использовать просто как… Можно, я знаю, что используют веточки лаванды, которые заворачивают просто в ткань, и они ароматизируют, скажем, кладут их в шкаф, потому что не переносят паразиты запах лаванды и так далее. Кстати, очень интересная информация. Да, но для этого можно использовать просто несколько капель лаванды, которые наносятся на носовой платок и кладется. Тот же самый эффект будет, да? Тот же самый эффект. Единственное, что нужно, конечно, периодически это все обновлять, потому что веточки они будут дольше сохранять. И, по-видимому, здесь еще имеет значение, натуральное масло или ненатуральное. Потому что я думаю, что по тем ценам, которые иногда видишь в магазинах, мне кажется, это не натуральное масло, очень дешево. Нет, здесь не совсем так, потому что дело в том, что существуют эфирные масла, которые достаточно легко производить, и они дешевые. Скажем, лаванда относится к довольно дешевым маслам, несмотря на то, что у нее замечательные качества. Но ее нет смысла подделывать, потому что само производство тоже дешевое. То есть дороже будет подделать, да. То есть можно надеяться, что то лавандовое масло, которое иногда даже в киосках продается и в печати, да, совершенно, то это совершенно натуральное. Да, это нормально, если вы имеете в виду вот эти маленькие, это крымские масла, они вполне неплохи. И это масло применяется и в косметике, при воспалении, при шелушении кожи, и в дерматологии. При различных кожных заболеваниях, дерматиты и что-то вот подобное. Его используют при мигренях, при спазмах сосудов головного мозга. В этом случае можно просто по капле масла нанести на виски. Существует ароматерапевтический массаж, скажем, нанесение масел на точки акупунктуры. И это оказывает очень хорошее воздействие на пациента. Ну, наряду с хорошо известным антисептическим действием эфирных масел, во многих растениях в то же время содержатся и особые вещества, оказывающие антибиотическое воздействие. именно вот в истинном понимании этого слова, поскольку их действие происходит на уровне процессов воспроизведения микробов, то есть блокируя определенные вот эти фазы, митоза. И, то есть, иначе говоря, существуют масла, которые являются еще при этом прекрасными антибиотиками, натуральными антибиотиками. Сюда я бы отнес такие масла, как масло шалфея, как масло чайного дерева. Константин Михайлович, мы, наверное, не успеем все в одной передаче рассказать о всех маслах. И поскольку мы уже начали говорить о них, и также мы говорили об аюрведе, может быть, мы рассмотрим воздействие масел относительно какой-то конкретной доши. Ну, давайте начнем тогда, продолжим именно рассмотрим масла, которые благоприятно воздействуют на вата-дошу. И к этим маслам относятся еще также масло апельсина. И в отличие от лаванды, апельсин, он не оказывает такого успокаивающего действия. Он как бы устраняет такие ватонарушения, как... Он осуществляет смену, смену настроения, да, можно сказать так. То есть он меняет окраску. И если человек, может быть, не перевозбужден, а просто находится в каком-то мрачном состоянии, что-то такие, какие-то страхи или еще что-то. И апельсин в этом смысле, он просто как бы такой теплый вот этот запах, который напоминает о чем-то таком. О хорошем. Зимой и, олете, например. Да, и он устраняет вот эти депрессивные, да, устраняет вот эти депрессивные состояния и стабилизирует настроение. И его очень хорошо применять для, скажем, выздоравливающих больных, которые находятся в таком состоянии все время вот. Долгое время находились в состоянии какой-то подавленности. Да, и в этом смысле имеет большой резон в комнате, где лежит вот этот человек, который долго находился вот наедине со своими какими-то мрачными раздумьями по поводу своего заболевания, поставить вот лампу с несколькими каплями апельсинового масла. Это поможет ему легче перенести его состояние. Также к маслу, которое благоприятно воздействует на вата-дошу, относится масло базилика. Это масло, которое устраняет проявление нервного истощения, оно устраняет такое вата-нарушение, как бессонницу, меланхолию. А как специфическое действие у базилика, это противокашлевое. При сухом каком-то вот таком неприятном, ссаднищем кашле очень хорошо использовать масло базилика как смягчающее вот этот сухой кашель, потому что особенно вообще при заболеваниях каких-то вот легочных путей использование ароматерапии, конечно, оправдано в наибольшей степени, потому что здесь идет прямое воздействие на орган, который у нас заболел. Еще одно масло, которое хорошо воздействует сразу на две доши, и на вату, и на кафу, это масло гвоздики. Имеется в виду именно, конечно, пряность гвоздика, а не цветы гвоздики. И масло это устраняет такие нарушения, как физическое переутомление, она способствует восстановлению сил после какого-то нервного стресса. Именно на стадии, когда произошло какое-то очень большое перенапряжение для человека, и ему нужно после этого как-то себя восстановить. Потому что гвоздика мы знаем, и как по ее качеству, по ее свойствам, как пряность, это такой мягкий тоник. В данном случае мы имеем в виду различные формы переутомления, физическое переутомление и какой-то стресс. Да, конечно, потому что мы знаем, что гвоздика это такой хорошее тонизирующее средство. И в случае, когда вы чувствуете, что у вас упадок сил, в этой ситуации очень хорошо поставить эфирное масло гвоздики. Мы, конечно, говорим об именно использовании, о вдыхании запахов, не о применении внутрь. Ну и к качествам гвоздики следует, конечно, отнести ее высокую антибактериальную и противовирусную активность. И она позволяет избежать заражения инфекционными болезнями даже во время эпидемии. И мы знаем о том, что эфирное масло гвоздики – это первое средство в стоматологии и в хирургии. Константин Михайлович, к концу нашей передачи я бы хотел с вами поговорить, вот, поскольку уже шла речь о натуральных эфирных маслах и ненатуральных. Вот те масла, которые мы встречаем в магазине, зачастую нас отпугивает их высокая цена. И поэтому возникают такие вопросы. Вот то, что дешево, может быть, это ненатурально. Что вы можете сказать вот по этому поводу? Ну, высокая цена, мне кажется, это не играет здесь какой-то принципиальной, существенной роли, вот этот вопрос. Потому что даже если вы покупаете какое-то сверхдорогое масло, а сверхдорогое масло это обычно бывает, ну, скажем, 100 тысяч за 10 миллилитров, но мы используем по нескольким каплям, и этого пузырька вам хватит очень надолго. Если вы покупаете набор каких-то масел, нескольких масел, которые, ну, на мой взгляд, обязательно должны быть дома, какой-то минимальный набор эфирных масел, тогда вы используете в смеси, и в смеси уходит совсем небольшое количество. А так в среднем эта цена колеблется, может быть, там от 20 тысяч, и вот эти 20 тысяч вы вкладываете, может быть, там в течение года вы будете использовать или больше. Это, на мой взгляд, это невысокая цена. Поэтому это не принципиальный вопрос, именно вопрос о цене при использовании эфирных масел. В данном случае цель оправдывает средства. Да, на мой взгляд, конечно. Сегодня в нашей передаче мы рассмотрели воздействие масел на вату-душу, и я надеюсь, что в следующих передачах мы продолжим этот разговор. Да, мы рассмотрим уже масла, которые хороши для питты и для кафа. Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. В этой передаче принимали участие Константин Михайлович Хасин. Всего доброго. И Вриндаван Чандрадас. До скорой встречи на волнах радио Кришналока.